стал. У кого невероятно задумчивый взгляд, кто раньше много говорил, а теперь не говорит, а жадно ищет глазами. У кого на острие ножа теплая родная кровь, кому прописали, что там нету, нету, нету, нету, нету, нету, нету ничего. Ничего, кроме лета. Браво, борец, разводными мостами, кто раньше был просто панк, а теперь дауншифтер со вставными зубами, кто может говорить за себя просто так, и кому прописать.